Глава 21. Ники. Следующие несколько дней пролетели незаметно. Несмотря на то, что мне очень хотелось вернуться на свой остров и увидеть Алекса, эти 5 дней с друзьями и вдали от работы прошли замечательно. Мы делали столько всего. Гуляли, занимались подводным плаванием и серфингом. Мы танцевали, смеялись, сидели вместе допоздна. И вот пришло время возвращаться домой. Эко и Газ выглядели влюбленнее, чем когда-либо, а Мэггия была очень хорошей актрисой. Она делала вид, что все в порядке, но по мере приближения дня возвращения на остров ее настроение ухудшалось. Загрузив чемоданы и проведя почти час на лодке, которая, казалось, вот-вот развалится из-за бурного моря, мы ступили на сушу. Я не сказала Алексу, в котором часу приезжаю. Понятия не имела, встретит ли он меня в порту или нет. Но мне не хотелось питать иллюзий и разочаровываться. Я все еще не знала, каким человеком был Алекс Ленокс. Тем, кто ждет тебя с букетом цветов на вокзале, тем, кто просит сообщить ему, когда ты вернешься домой целой и невредимой, или тем, кому просто было все равно. «Было весело, да?» — спросил Газ с улыбкой, когда настало время прощаться. «Еще как!» — воскликнула Мэгги, улыбаясь на автомате. Мы молча смотрели друг на друга. «Ну ладно, увидимся в Мола-Мола через час. Не опаздывайте», — сказала Эка, на чем мы все дружно и договорились. Мы улыбнулись друг другу и разошлись каждый в свою сторону. До заката оставалось совсем немного. Впереди меня ждал еще целый выходной день, и мне захотелось выпить пиво на пляже. Конечно, сразу по приезде я взяла телефон в руки и написала ему. «Я уже здесь. Если хочешь, давай встретимся на закате, как всегда». Он медлил. А когда прочитал мое сообщение, вместо того, чтобы написать ответ, Алекс позвонил. Я ответила, пока открывала дверь в свою квартиру. «Как погляжу, ты миллениал», — ответила я, смеясь, открывая дверь и бросая рюкзак на пол. После я сняла туфли и на цыпочках пошла на кухню, чтобы налить себе стакан холодной воды. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он меня. «То, что ты предпочитаешь разговаривать по телефону, а не переписываться», — объяснила я, зажимая телефон между плечом и ухом, чтобы помочь себе побыстрее справиться на кухне. «Мне нравится слышать твой голос. Это не имеет ничего общего с тем, чтобы быть миллениалом, центениалом или кем бы то ни было еще из определений новых поколений». «Теперь ты говоришь как старик», — рассмеялась я, подразнивая его. «Ну, просто я намного старше тебя». 29 — не так уж и много». Возразила я и плюхнулась на диван, перехватывая телефон правой рукой. «Через несколько месяцев мне исполнится 30. Уверен, так твое восприятие изменится». Я немного поёрзала на диване. «Когда?» «В декабре», — признался он немного лениво. «Ты же будешь праздновать, не так ли?» Сказала я, не будучи в состоянии представить его в праздничной обстановке и в центре внимания. «Не обольщайся, я не планирую ничего особенного». «Как это нет? Тебе исполняется 30?» Мой голос звучал взволнованно. Меня, наконец, осенило. «Боже, тебе исполняется 30!» Он засмеялся на другом конце линии, и это вызвало у меня улыбку. «Что, уже не такой молодой?» — спросил Алекс. 30 — это новое 20, — радостно ответила я. Мне нравилось с ним разговаривать. Было здорово вернуться домой и вот так смеяться, болтая по телефону. Я была в предвкушении вечерней встречи с ним. «Хочешь, я заеду за тобой, и мы вместе поедем на пляж?» — спросил меня Алекс. «Я могу отвезти тебя к Бату. Он все еще здесь, со мной». «Какой негодник! Ты украл у меня собаку!» «У него хороший вкус». «Как и у его хозяйки», — ответила я. «Как и у его хозяйки», — согласился Алекс. «Дай мне 10 минут, чтобы принять душ и переодеться», — попросила я. Мы попрощались, и я поспешила в душ. Мне хотелось быть чистой и красивой к его приходу. Это не заняло много времени. Я приняла душ, вытерлась и перерыла свою одежду в поисках чего-нибудь симпатичного. Я надела топ и черные брюки-клёш. Просто и со вкусом. Мне не хотелось выглядеть так, будто я переусердствовала. Помимо всего прочего, друзья всегда говорили мне, что в этих брюках моя задница выглядит просто отпадно. Я сделала себе пучок с помощью шпажки и накрасила ресницы тушью. А пока любовалась своим видом в зеркале, в дверь постучали. Мое сердце бешено заколотилось, и я побежала к двери. Но, открыв ее, я обнаружила не Алекса, а своего дядю Кадека. Улыбка застыла на лице, пока не исчезла. Ее сменила меньшая и более твердая. «Дядя, что ты здесь делаешь? Не ожидала, что ты придешь? «Ты кого-то ждала?» — спросил он меня серьезно. Дядя посмотрел на меня сверху вниз, нахмурившись. Я заметила, что он пришел не один. Позади него стояли двое его товарищей — Ньёман и Тико. «Я только что приехала на остров, у меня встреча с друзьями на пляже». Мой голос тоже приобрел серьезность. То, что они пришли сюда, не сулило ничего хорошего. Тем более Алекс вот-вот должен был приехать. «С какими друзьями, Николь?» — спросил он меня. Понятия не имела, что ему сказать, но и придумывать какую-то ложь не было никакой необходимости. Как и ожидала, как раз в этот момент появился мотоцикл Алекса, за которым мчался Бату. Мой дядя проследил за направлением моего взгляда, пока англичанин не остановил свой мотоцикл. Он снял шлем и остался наблюдать за тремя грубыми мужчинами, которые стояли на пороге моего дома. «Ники, все в порядке?» — спросил меня Алекс. Он слез с мотоцикла и сделал вид, что идет ко мне, но Ньёман и Тико одновременно двинулись, чтобы преградить ему путь. Бату залаял и сердито зарычал. Он никогда не ладил с друзьями моего дяди. «Что вы делаете?» — спросил их Алекс. Он тут же перешел в оборонительную позицию. «Алекс, так значит, ты Александр?» — сказал мой дядя, медленно приближаясь к нему и говоря на довольно ломаном английском. Я спустилась по ступенькам, чтобы подойти к ним, но не смогла обойти своего дядю. «А ты еще кто, черт возьми, такой?» — ответил Алекс, пристально глядя на него. «Я дядя Николь». Такой ответ застал Алекса врасплох. Его взгляд метнулся с дяди на меня. «Ники, это правда?» Я молча кивнула, не зная, что делать или говорить, ведь понятия не имела, зачем сюда явился мой дядя вместе со своими двумя друзьями. Но мне оставалось лишь молиться, чтобы он приехал не за тем, что я себе представляла. «Конечно, это правда», — сказал ему мой дядя, обходя своих друзей и становясь ближе к Алексу. Тот оставался неподвижным и невозмутимым. «Зачем ей лгать?» «Дядя», — начала я, но он поднял руку, приказывая мне тем самым замолчать. «Я не хочу, чтобы ты находился рядом с моей племянницей», — тихо сказал он. Алекс, казалось, на мгновение удивился, но почти сразу же пришел в себя. «С каких это пор взрослой девушке нужно одобрение дяди, чтобы с кем-то встречаться?» «С таких, что на острове все делают то, что я говорю», — ответил он ему. Алекс продолжил, не отрывая от них глаз. «И что вы собираетесь делать? Заставить ее не видеться со мной? И забьете меня?» — спросил он, глядя на двух мужчин, что стояли чуть позади. Мой дядя сделал шаг вперед. «Не преувеличивай», — сказал он очень серьезно, не отрывая глаз от Алекса. «Моя роль здесь заключается в том, чтобы убедиться, что ни одному жителю не угрожает опасность. Моя задача — поддерживать порядок и обеспечивать безопасность тех, кто решит выбрать этот остров в качестве места для отдыха». «В таком случае рад, что не представляю никаких проблем», — спокойно ответил Алекс. «Туристы — это всегда проблема». Я подалась вперед, чтобы встать между ними и остановить все, что могло произойти. «Алекс не доставит никаких неприятностей, дядя. Я же тебе уже говорила». Он даже не соизволил взглянуть на меня, продолжая свою лекцию. «Надеюсь, моя племянница не ошибается на твой счет, Александр Ленокс. Не хотелось бы принимать никаких мер в отношении тебя и просить покинуть остров». «Дядя, прекрати сейчас же!» Сердито перебила его я. «Алекс ничего не сделал». «Пока», — ответил он холодно. «Нельзя вот так приходить сюда и угрожать ему. Твой друг должен понимать правила, которыми руководствуется это место», — сказал он мне, а после обратился к Алексу. «Как я уже говорил тебе, не хочу, чтобы ты был рядом с ней. Но, как ты правильно отметил, она взрослая и может делать все, что захочет. Единственное, что я пришел объяснить тебе, это чтобы ты не давал мне причин выгонять тебя. Я буду ждать, когда ты облажаешься, чтобы без зазрения совести сделать это. Ты меня понял?» Алекс был потрясен. «Я очень ценю вашу племянницу, сэр, и никогда бы не причинил ей вреда, если вы об этом переживали. Если бы ты и в самом деле ценил ее, то держался бы от нее подальше». Они смотрели друг на друга еще несколько секунд, как будто вели между собой оживленную беседу. Это так разозлило меня, что я взорвалась. Это не то же самое, что случилось с мамой, дядя. Я никуда не собираюсь уезжать». «Конечно же, нет». Мне еще никогда не доводилось видеть его таким рассерженным на меня. Но даже сейчас ему не удалось скрыть панику. Я заметила, как страх мелькнул в его глазах, стоило мне заговорить о том, чтобы уехать с острова. «Тогда не вмешивайся в то, что тебя не касается. Все, что имеет хоть какое-то отношение к тебе, касается меня», — повторил он и снова повернулся к Алексу. «Ты предупрежден, парень. О, и еще кое-что. Будь осторожен с тем, что ищешь, потому что, возможно, ответ придется тебе не по душе». К счастью, на этом все закончилось, и они разошлись. Я боялась, что они сцепятся в драке. Когда дядя и его друзья ушли, Алекс осторожно подошел ко мне. Он остановился на расстоянии от меня и спросил: «Ты в порядке?» Я молча кивнула, хотя все еще чувствовала дискомфорт. Мы мгновение смотрели друг на друга. Алекс по-прежнему не приближался ко мне, а мне хотелось, чтобы он это сделал. «Как прошел твой небольшой отпуск?» «Очень весело», — ответила я, с любопытством наблюдая за ним. Он был напряжен, и что-то в выражении его лица подсказывало мне, что то, что только что произошло, не доставило ему ни малейшего удовольствия, либо же случилось что-то еще. «Алекс, в чем дело?» — спросила я, обеспокоенная и обиженная его внезапной отчужденностью. Парень на секунду отвел взгляд. Когда он посмотрел на меня в ответ, то уже выглядел более собранным. «Ни в чем. Это были долгие 5 дней, только и всего». Он слегка улыбнулся мне. «Скучал по мне?» — спросила я, делая робкий шаг в его сторону. Алекс улыбнулся одними глазами, однако его лицо оставалось таким же серьезным, как и несколько секунд назад. «А что насчет тебя? Ты скучала по мне?» Его рука скользнула по моей талии, и он слегка притянул меня к себе. «Даже не знаю, стоит ли мне быть настолько откровенной. Раскрой я тебе все карты, тогда лишу себя выигрышной позиции. Но да, все это время я каждый день скучала по тебе». Он пальцами приподнял мой подбородок, чтобы найти мои глаза своими. «Никто из нас не выигрыши, Ники. Мы с тобой в одной лодке». Я поняла, что он имел в виду. Остров был лишь остановкой, своего рода передышкой. Местом без правил, где мы могли быть теми, кем были на самом деле, или теми, кем хотели бы быть. Он обнял меня, и я подняла руки, чтобы обхватить его спину и прижаться лицом к его груди. Я вдохнула его аромат и подтвердила, как сильно по нему скучала. «Не уходи больше, пожалуйста», — попросил он меня на ухо. «У нас осталось так мало времени вместе, и мне бы хотелось быть рядом каждое мгновение». Я отстранилась и подняла голову в поисках чего-то, в чем сейчас очень нуждалась. Алекс прижался своими губами к моим и поцеловал меня так, будто ему было трудно дышать. Так ощущался этот поцелуй. «Не уйду», — сказала я. «С этой минуты все мое время принадлежит тебе». Он улыбнулся впервые с тех пор, как мы снова встретились. «Ловлю тебя на слове». Я стояла и смотрела в его глаза. Они были прекрасны и в то же время заинтриговали меня так, как никогда прежде. Затем я вспомнила последнее, что ему сказал мой дядя. Я не знала, о чем именно он говорил, но, возможно, Алекс понял его. «Что мой дядя имел в виду, говоря, чтобы ты был осторожен с тем, что ищешь?» «Понятия не имею». Алекс спокойно посмотрел на меня. Меня охватили сомнения, во всем ли Алекс был со мной откровенным. Но потом вспомнила, что параноиком был мой дядя, а не Алекс. «Мне больше не хочется идти на пляж», — сказала я. Я чувствовала необходимость где-нибудь спрятаться и не выходить на улицу. «Ну, давай не пойдем», — без раздумий ответил он. «Но и здесь оставаться мне не хочется», — пожаловалась я. Я чувствовала себя так, будто мне было 10 лет, и это все лишь моя детская прихоть. Алекс улыбнулся. «Можем поехать на мою виллу», — сказал он тогда. «Я могу приготовить тебе ужин, открыть бутылку вина, и, если захочешь, мы посмотрим какой-нибудь фильм». План звучал великолепно, но поездка на его виллу предполагала еще очень много других вещей. «Как погляжу, ты не воспринял угрозу моего дяди всерьез», — сказала я, улыбаясь. На деле я переживала за Алекса. Он понятия не имел, кем был мой дядя и какую роль он играл на острове. «А мне следует воспринимать ее всерьез?» — поинтересовался Алекс. Мне нужно было сказать «да», но я была слишком эгоистичной. По крайней мере, хотела быть таковой. Я должна тебе кое-что рассказать. В таком случае лучше сделать это с бокалом вина. У тебя твой шлем под рукой? — спросил он меня. Я кивнула, на этот раз не поднимая на него глаз. Прекрасно понимая, если поеду на мотоцикле вместе с Алексом Леноксом, мне придется делать все так, как он хотел. А шлем — это то, касательно чего он не принимал никаких возражений. Я остановилась на пару секунд, чтобы поприветствовать Бату. Он терпеливо ждал, пока я уделю ему внимание, виляя хвостом. Я распустила волосы, взяла шлем и села на мотоцикл Алекса, который, в свою очередь, ждал меня. Солнце уже садилось за горизонт, и когда мы приехали на его виллу, на небе почти не осталось оранжевых пятен. Я знала, что Мэгги будет на пляже с Эко и Гасом, поэтому не беспокоилась о том, что застану ее там. Однако от меня не осталось незамеченным то, что портье с любопытством уставились на меня, когда Алекс проводил меня в свой номер. Мне оставалось только молиться, чтобы это не дошло до ушей моего дяди. Я была в его номере всего лишь один раз, когда застала, как он трогал себя в душе. Разумеется, у меня было определенное представление касательно того, насколько удивительными были эти виллы, потому что мне довелось видеть, как их строили. Тем не менее, каждый раз, когда я ступала на одну из них, меня снова и снова поражали потрясающие виды, красивая элегантная мебель и огромная кровать с балдахином и белой сеткой от комаров. Это была вилла мечты, с небольшой кухней и удобной гостиной. Я прекрасно понимала, почему многие пары выбирали подобные места, чтобы провести здесь свой медовый месяц. «Я всегда удивляюсь тому, как здесь красиво», — сказала я, осматриваясь. «Удивительно», — заметил он, оставляя шлем и ключи от мотоцикла на тумбочке рядом с диваном. «В конце концов, ты живешь здесь». «Да, ну что ж, полагаю, моя жизнь далека от всей этой роскоши. Это все для туристов. Нам такое чуждо». Алекс внимательно слушал меня. Он откинулся на спинку дивана, притягивая меня, чтобы я оказалась у него между ног. Мой нос был почти на одном уровне с его. «Наверное, неприятно знать, что все это существует, и при этом не иметь возможности наслаждаться этим, нет?» — спросил меня Алекс. Я пожала плечами. «Когда-нибудь я накоплю достаточно, чтобы путешествовать по всему Бали в качестве туристки», — сказала я, улыбаясь. «Буду спать в хижине, качаться на потрясающих качелях над рисовыми полями, купаться на лучших пляжах и наслаждаться балийским массажем по 2,5 часа». Он улыбнулся в ответ и кивнул, соглашаясь со мной. «Конечно, ты это сделаешь», — сказал он, «потому что заслуживаешь всего этого и даже большего». Мы целовались, пока Бату не прервал нас. Мы оба повернулись к нему, лежащему в углу виллы. «И так прошли 5 дней с момента, как ты уехала. Ты ему понравился?» Я улыбнулась. «Могу его понять», — сказал он высокомерно, но при этом озорно улыбнувшись мне. Алекс снова поцеловал меня. Его руки спустились по моей талии, и он сжал мою задницу. Одним движением парень поднял меня и заставил обхватить ногами его бедра. Возбуждение накрыло меньше, чем через секунду. Одного его взгляда было достаточно, чтобы меня бросило в дрожь. Алекс продолжал целовать меня. Закрыв глаза, я позволила своему телу сосредоточиться на ощущениях, а разуму перестать думать. Мне просто хотелось насладиться теми днями, что у меня с ним остались. Что-то внутри подсказывало мне, что нет ничего необычного в том, чтобы чувствовать себя так рядом с Алексом. Это влечение было особенным. Мне казалось, что большинство людей никогда ни с кем не чувствуют подобной связи. Его рука оторвалась от моей задницы, пока не поднялась вверх по моей талии и с силой не сжала мою грудь. «Меня сводит с ума то, что ты никогда не носишь лифчик», — сказал он мне на ухо. Парень приблизился к мочке моего уха и медленно прикусил ее. «Зачем мне носить его? Он неудобный». «Сокрушительная логика». Алекс засмеялся. «Разве ты не планировал меня накормить?» «Ты права», — сказал он. Алекс отнес меня к кухонной стойке и усадил на нее. «Что ты хочешь на ужин? Ты умеешь готовить?» Я подозрительно посмотрела на него. «Меня возмущает этот снисходительный тон, мисс. А можно я сама приготовлю?» Он посмотрел на меня и рассмеялся. «Кажется, мы только что сломали шаблон. Много ты знаешь пар, которые бы ссорились из-за желания угостить друг друга ужином». То, что он сказал пар, заставило мое сердце учащенно забиться. Однако голос моей совести напомнил мне: «Не строй иллюзий, Никки». Мне нужно было прислушаться. Мы не были парой, и не стоило забывать об этом. Думаю, Алекс понял мою реакцию и чем она была вызвана, но решил вести себя, как ни в чем не бывало. «Могу приготовить тебе спагетти», — сказал он, отстраняясь и направляясь к холодильнику. Я закатила глаза. «Давай я приготовлю тебе домашний наси горенг, лучший из тех, что ты пробовал в своей жизни». Алекс закрыл холодильник, поднял руки, словно сдавался, и принял мое предложение. Я слезла со столешницы и подошла к холодильнику. «Ого, у тебя есть все», — сказала я, открывая дверцу холодильника и видя, сколько там еды. «Мне нравится, когда холодильник полон». «Получается, ты и вправду любишь готовить?» «Когда-нибудь я приготовлю тебе спагетти, и тебе придется забрать назад тот взгляд, которым ты наградила меня минуту назад». «Поверю на слово». Я засмеялась. По мере готовки Алекс помогал мне и постоянно наблюдал за тем, что я делала. Открыв бутылку белого вина, он задал мне очередной вопрос о рецепте. Я объяснила ему важность использования лука-шалота вместо обычного. Он удивился, когда увидел, как я нарезаю 5 зубчиков чеснока мелкими кусочками. Алекс толком не знал, что такое темпе, и мне пришлось объяснять ему, пообещав, что ему понравится. Было весело рассказывать ему о, казалось бы, обыденных для моей культуры вещах, и мне нравилось видеть, что он уделяет мне все свое внимание. Закончив готовить, мы отнесли тарелки на низкий столик в гостиной. Алекс зажег 2 свечи, и мы сели на пол лицом к друг другу. Точнее, я села и некоторое время забавлялась, наблюдая за тем, как он демонстрировал полное отсутствие гибкости. «На самом деле, тебе было бы очень полезно пойти со мной на йогу». «Как-нибудь», — сказал он мимоходом, когда, наконец, занял удобную позу. Я сидела, скрестив ноги и выпрямив спину. Александр же оперся спиной о диван. «Перестань смеяться надо мной», — серьезно приказал он мне, но было невозможно устоять, чтобы не взорваться и не разразиться смехом. «Извини, я уже все. Мне пришлось взять себя в руки». «Пахнет приятно и выглядит так же». Алекс сменил тему, прежде чем взял вилку в руку и попробовал мой рис. Я не стала добавлять никаких специй, поэтому готовила все в разных сковородках. Еще добавила нарезанный кусочками перец чили. Мы начали есть, и у меня на лице появилась улыбка при виде довольного Алекса. «Это потрясающе», — подтвердил он, отпив вино. «Не могу поверить, что ты положила целых 2 перца чили и можешь есть не краснее. Это не так уж и много. Попробуй». «Нет, спасибо». Я покачала головой. Туристы. Они не умели наслаждаться приятным вкусом острой еды. По ходу вечера мы болтали на нетривиальные темы. О том, как прошел мой отпуск с друзьями, чем он занимался в мое отсутствие. До момента, пока мы уже не могли продолжать игнорировать инцидент с моим дядей. «Николь, ты должна объяснить мне, что было с твоим дядей несколько часов назад». «Мой дядя Кадык просто очень заботливый». Я взяла бокал и допила вино. Алекс обхватил рукой мой подбородок и большим пальцем погладил меня по щеке. Каким же он был красивым. «Это я прекрасно понимаю. Будь ты моей, я бы тоже предупреждал, а то и чего еще похуже. Но мне кажется, есть что-то еще, о чем ты мне не рассказываешь». Я впилась в него взглядом. «Будь ты моей», — так он сказал. Эта фраза шокировала меня. Он не подразумевал ничего собственнического. Он не имел в виду, что я принадлежала ему как объект, скорее наоборот. Его слова были полны тоски. Это было отражением его желания иметь возможность заявить, что я была кем-то для него. Я поняла это так, потому что мне тоже хотелось, чтобы он был кем-то для меня. Возможно, мне хотелось, чтобы это было чем-то большим, нежели простым определением ухаживаний. В эту секунду мысль о том, что я принадлежу ему, а он мне, начала набирать силу в моей голове и моем сердце. Она начала расти с этого момента, пока не заняла все мои мысли. Я еще не осознавала, насколько сильно влюбилась в него. Мой дядя переживает, что я влюблюсь в иностранца и уеду с острова. Он боится потерять меня, как это было с моей мамой. Алекс внимательно меня слушал. «Ники, кто твой дядя? Он обладает каким-то авторитетом на острове?» То, как он обратился ко мне сегодня вечером, предельно ясно дало понять, что он не просто дядя, который рассердился из-за того, что его племянница встречается с неподходящим человеком. Мне не хотелось затрагивать эту тему. Я обычно не обсуждала это, с кем попало, лишь местные были в курсе. Но как мне объяснить Алексу, что угроза моего дяди заключалась не только в этом? «Мой дядя состоит в местной полиции. Не знаю, как тебе объяснить, чтобы ты понял. На таких маленьких островах, как этот, обычно есть группа людей, обладающих определенной властью. Скажем, они командуют. Мы зовем их банджарами». Он внимательно посмотрел на меня и тут же нахмурился. Я продолжила объяснять, в чем заключалась его функция. «Они отвечают за поддержание порядка, следят за тем, чтобы туристы не устраивали беспредел, а еще они обеспечивают соблюдение законов». Было куда больше, чем это. Мой дядя не был плохим человеком, но здесь дела обстояли иначе. Так было всегда, но было нелегко объяснить устои тому, кто не был родом отсюда. «То, чем они занимаются, законно?» — спросил он. Меня ничуть не удивило то, как быстро Алекс попал в точку. Он казался умным человеком, хотя я еще не понимала, насколько он умен. Правительство не вмешивается. Система работает, и пока она работает, никто не собирается препятствовать этому. Алексу, казалось, было что сказать, но он этого не сделал. И в глубине души я была благодарна ему за это. «И твой дядя действительно имеет право выгнать меня с острова?» Я сделала глубокий вдох. «Да, но я поговорю с ним. Он не может воспользоваться своим положением, чтобы выгнать тебя отсюда». «Не знаю, Ники. Думаю, есть еще очень много всего, о чем ты мне не рассказываешь». Алекс поднял бокал губам. «По правде говоря, нет». Я покачала головой. «Если мы собираемся выступить против грёбаной островной мафии, мне нужно знать больше о тебе и о том, что произошло. Не вижу логики в том, что твой дядя занял такую радикальную и неадекватную позицию по отношению ко мне». Мне не понравилось, что он назвал банджаров мафией, но ничего не сказала. Мое внимание привлекло куда больше все остальное, что он сказал. «Что значит, ты не видишь логики? Он лишь заботится обо мне, только и всего?» Алекс посмотрел на меня так, будто знал больше меня. И мне это не понравилось. «Думаю, есть что-то еще. У меня такое чувство, что тебе рассказали только часть истории». Я проигнорировала тревоги своего подсознания, как делала это всю свою жизнь. «Ну, ты ошибаешься». Тон моего голоса стал довольно сухим. Алекс вздохнул, взял бутылку вина и наполнил бокалы. «Могу ли я поинтересоваться, какая у тебя фамилия?» — спросил он. Это застало меня врасплох. «Я же говорила тебе, здесь, на острове, фамилии не существует». «Фамилия твоего отца, Николь», — прервал он меня. «Он же был англичанином, да?» «Конечно, мой отец был англичанином. И, разумеется, у него была фамилия, только вот я никогда ею не пользовалась». «Браун», — сказала я с замиранием сердца. «Моего отца звали Джейкоб Браун». Алекс задумчиво кивнул, и я не понимала, почему. «Николь Браун», — сказал он с легкой улыбкой. «Звучит так, словно ты только выпустилась из Оксфорда». Его небольшая шутка, казалось, лишила меня той серьезности, с которой я ответила. «Алекс, я не люблю говорить о своих родителях». «Понимаю, мне просто хотелось узнать тебя получше». Его признание растопило мое сердце. Я чувствовала то же самое. Мне хотелось знать о нем все, вплоть до мельчайших подробностей, какими бы незначительными они ни были. Мне было интересно узнать, к какому типу парней он относится — к тем, кто спят в пижаме или в трусах. Я хотела знать абсолютно все. Думая об этом, Алекс, похоже, прочитал мои мысли и сказал мне, что хотел бы знать обо мне все. Он притянул меня к себе и поцеловал. Это был сладкий поцелуй, не похожий на другие, которые у нас были до этого. Мы поужинали, вместе собрали посуду и отнесли ее на кухню. Он больше ни о чем меня не спрашивал, и я ему была благодарна за это. Однако в глубине души мне хотелось поступить так же, как он, и расспросить его обо всем на свете — о его семье, о его жизни в Англии, о любых несущественных подробностях, которые касались его. Но я сдержалась и попыталась убедить себя, что чем меньше буду знать, тем будет лучше для меня и моего сердца. «Ники, это был отличный ужин». Он подошел ко мне на кухне и заправил прядь моих волос за ухо. Его пальцы остались там и медленно и нежно коснулись моей мочки. Я почувствовала мурашки. «Видела, как ты реагируешь на мои прикосновения?» — спросил Алекс, и мы оба опустили взгляд, чтобы увидеть, как моя кожа покрылась мурашками. «Я смущаюсь, а я схожу с ума», — ответил он. Разговоры закончились. Мы начали целоваться, наши руки и губы говорили за нас. Я не понимала, для чего нужен такой контакт, пока не испытала это на себе. Я не осознавала всего, чего мне не хватало, пока Алекс не сделал меня своей, как и не знала того, насколько сильно та ночь изменит наши жизни. Мое сердце выбрало его, как бы сильно мне не хотелось этого признавать. Я не желала быть похожей на мою подругу, какое бы множество ярлыков не было навешано на меня. Алекс Ленокс был моим мужчиной, и моя душа узнала об этом еще до того, как я сложила все части головоломки воедино в своей голове. И лишь на один вопрос я не могла найти ответа сама. Выберет ли меня Алекс?